Приветствуем вас на оборотной стороне ЦИПСы и всем привет. Опять одни и те же лица, и, нет, точнее, лицо и трусы вот здесь. Да, ну что, сейчас во всех новостях, вот мы записываемся, сейчас 16:13, друзья. Вот. Во всех новостях сейчас обсуждают крушение самолета в Казахстане, который летел из Баку в Чечню, по-моему, в Грозный, да? И вот как раз появились видео, где на фюзеляже видны какие-то следы. Нет, давай, знаешь как, тут надо нам сказать сначала, перед тем, как мы все будем обсуждать, что, во-первых, погибли, это гражданский борт, да, летели мирные жители. Да, всегда очень печально, когда, значит, при ЧП или во время боевых действий или каких-то случайностях, там, сработка ПВО или врезались в дрон, там, ну, мало ли что произошло, всегда как бы печально, да, потому что мирные люди, они как бы не задействованы в конфликте, неважно с какой стороны, неважно какой национальности, и вот, значит, упал самолет, где бы находились, собственно говоря, гражданские люди. Поэтому мы, конечно, выражаем соболезнования всем, кто потерял своих близких. И вот сейчас Даня начинает нам уже как настоящий сыщик. Там оказались и выжившие люди, при этом там и внутри самолета снимали, то есть есть кадры, все это есть в открытых источниках. Были несколько версий. Предпоследняя версия, что взорвался баллон внутри самолета. Почему он взорвался, непонятно. И вот сейчас, когда появились кадры хвостовой части фюзеляжа, стало понятно, что было какое-то внешнее воздействие. Вот. Напомню, это территория Казахстана. Внешнее воздействие могло быть каким? Или это какой-то хитрый хохлядский беспилотник, или, может быть, это ПВО. Хотя по следам на ПВО как бы не похоже. Ну, на классическое, да, там Буки, С-300. Вот. Поэтому, но следы, вот, судя по следам и тому, что краска сбита и отверстия, они направлены вовнутрь самолета, да, то есть не изнутри, а вовнутрь. Это сразу бросается в глаза, то воздействие было извне. И, возможно, это причина. Ну, опять же, естественно, следственные органы скажут. Вот, но судя по данным, которые уже есть в открытых источниках, скорее всего, ну, это было внешнее воздействие. То есть, если это не была какая-то случайность, несчастный случай, где там случайно ПВО не то что-то заметило, или какая-то сработка, или вообще, блин, там, я не знаю, рядом пролетал какой-то неопознанный летающий объект и взорвался и тому подобное, да, то это речь может идти о теракте. Вот. Кто у нас занимается терактами, это понятно. Это украинская сторона, у которых нет никаких рамок. Поэтому посмотрим, ждем официальных заявлений, когда уже комиссия отработает. Вот. И там уже станет... Скажи, пожалуйста, а как ты думаешь, какие могли бы быть мотивы, чтобы именно сбить борт другой стороны, как-то попытаться рассорить или, ну... Не. Мотивы, как бы, ну, во-первых, понимаешь, когда противник сопровождает любые свои там, или теракты, или даже общевойсковые операции, или операции спецслужб, они всегда сопровождают псайопсом, да, это вот как америкосы любят это делать, то есть у них псайопс это идет всегда параллельно любой операции, абсолютно любой. То есть по-нашему это ИПСО, да, поэтому я думаю, что изначально был какой-то, если опять же, друзья, если это не несчастный случай, а намеренное действие противника, то там уже написан заранее сценарий, согласован, то есть замысел, да. И это крушение, это часть этого сценария. То есть, что они хотели, или, к примеру, ну, опять же, как они делали раньше. Вот Магнитогорск, 2018 год, если не ошибаюсь, взрыв бытового газа в одной из квартир многоэтажного дома. Обвалился сектор, погибло, по-моему, если дай бог памяти, по-моему, 8 человек погибло. Их подразделение ИПСО, мониторив российский сегмент информационный, Они сразу начали писать там, это чеченские террористы. Кто-то начал писать, это ФСБшники хотели ликвидировать террориста, но не рассчитали со взрывчаткой и тому подобное. Поэтому в данном случае они могли просто под чужим флагом что-то сделать, поскольку это территория другого государства, которое не принимает участие в конфликте, могли, к примеру, там, ну, что-то там такое придумать, учитывая, что на борту, да, то есть из Баку, из Азербайджана в Чечню летел самолет. Вот. Ну, тут просто не хочу сейчас как бы растекаться в фантазиях, но противник мог вот именно что-то такое, вот именно информационный вброс какой-то готовится. Поэтому сейчас посмотрим, что появится в сегменте противника по этому поводу, и тогда уже будет понятен замысел. Ну, надо, давай скажем еще, что это мы рассмотрели просто одну из версий. Да, друзья, да, это просто... просто... Не, а то сейчас вы подумаете, что мы уже установили вердикт, что кто-то виноват. Нет, сейчас, конечно, будут работать следователи, да, потом да. В итоге объявят, что все-таки произошло. Но это вот Даня, так как он все-таки ищет везде подвохи в специальных операциях информационных, мы рассмотрели одну из версий. Да, лучше искать подвохи, друзья, причем на самом деле, когда вы ищете подвохи и к любой ситуации подвязываете ИПСО, вы будете часто ошибаться, но здесь у нас же не соревнование, да, но ваш мозг вот будет работать в таком направлении, что когда это будет именно ИПСО, вы это сразу распознаете. Ну, настоящий профессионал должен быть постоянно запараноен, а не ходить с расслабленными булочками. Поэтому тут абсолютно все это... Да, если вот, допустим, нормальный человек, который живет своей обычной жизнью, да, как ты говоришь, пьет какой-то там раф, и когда ты постоянно говоришь, что может быть, что тебя подстерегает, что ты можешь выйти там на улицу, и на тебя бросится собака, а ты не будешь к этому готов. Ну, я вообще говорю самые простые вещи, да. Нормальный человек может подумать, что ну, ты вообще как бы живешь своей какой-то жизнью, да, вот, ну, просто не думая о том, что что-то произойдет. Да, вот профессионала... От не от профессионала как раз-таки отличает то, что вот профессионал вот, постоянно, даже находясь там в отпуске, еще где-то там, выходя из дома и идет в пятерочку, он все равно прорабатывает какие-то ситуации, что может в данной ситуации произойти и как он будет действовать. Поэтому здесь больше не то, что мы нагоняем на вас жуть, а просто, скажем так, рассматриваем разные версии. Что у нас дальше? Дальше ответные какие-то удары были, да? Вот были удары, значит, крайние удары, которые были удары по Казани, да? Там непонятно, противник намеренно бил по жилым домам или все-таки дроны заблудились, мы сейчас не будем... Однозначно намеренно, братан, однозначно намеренно, потому что... Намеренно, думаешь, да? По высокому стеклянному зданию, мы это вчера обсуждали, Саша Коц об этом писал, там два беспилотника залетело. То есть один Может, у него маршрут был там, понимаешь? Ну, слушай, маршрут был, они при этом могут даже маневрировать в ней, они с ним не по прямой летят. Они, к примеру, чтобы облетать наши ПВО, они маневрируют. Хотя там на одном из видео там видно было, как он ну, прям заходил на дом, чуть-чуть снижался, да. Там, когда сбоку снимали. Судя по всему, у противника была задача как бы, допустить больше жертв и разрушений. То есть первый беспилотник, он детонирует, понятно, об стекло, по стекленению или там, ну, неважно, об каркас, куда как бы прилетит к первой точке. А второй должен был залететь вовнутрь и внутри сдетонировать, чтобы увеличило фугасность и привело больше к разрушениям и жертвам, соответственно. Поэтому в данном случае, плюс там был прилет еще по другому жилому дому, это конкретно террор местного населения со стороны Украины, поэтому здесь как бы все более чем очевидно. Кстати, после этого, значит, верховный главнокомандующий выступил с небольшим таким, да, заявлением, но он что-то комментировал другое, по-моему, да, и значит, заявил, что за вот эти, за эту атаку будут ответные действия, да, и мы видим, что произошли вновь удары по территории Украины, да, сначала был удар по прокуратуре по какой-то там или какое-то здание. Кривой Рог, в Кривом Роге. А? В Кривом Роге, да. Там, по-моему, вообще максимальные разрушения какие-то были там, очень сильные разрушения были там. И вот сегодня ночью были какие-то еще удары, да, и я, честно говоря, не смотрел, что, потому что, не особо там мне это интересно, но там тоже был ряд населенных пунктов, крупных городов, где по ним, значит, наносились удары. То есть по нескольким регионам прилетело. Да. Тут просто что я хотел сказать, что, да, уже... значит, верховный главнокомандующий, да, уже не то, что там ударили и ударили, да, он уже напрямую говорит, что это ответные действия, да, то есть вы не бьете, мы не бьем, да, удар нанесли, значит, мы бьем в ответ, то есть уже работаем как в боксе вторым номером даже, да, вот, но тем не менее мы видим, что противник продолжает. Взорвали сначала генерала, сегодня вот ФСБ предотвратило еще один, может не сегодня, кадры сегодня, значит, опубликовали, еще один теракт пресекло, да, но мы видим, что противник, несмотря на какие-то предупреждения или еще что-то, продолжает, собственно говоря, свою деятельность. Да. Тут стоит напомнить, мы пару раз эти вопросы поднимали, что на самом деле наши спецслужбы, а также правоохранительные органы предотвращают намного больше терактов и каких-либо диверсий, чем об этом заявляют СМИ. По понятным причинам, чтобы не повышать социальную напряженность, не пугать людей и так далее. Но спецслужбы как бы работают. Просто всегда удачи противника, к сожалению, они всегда громче всего в новостях звучат, чем успехи. И уж тем более, чем молчание об успешных операциях. Поэтому и может казаться, что у нас спецслужбы, как это, есть выражение, не ловят мышей, да? Хотя работают, понятно, не всегда удачно. Вот, но работают. И но молодцы. Промахи бывают. О них даже президент сказал, что надо работать лучше, лучше указал, да. Но я вот, у меня есть хорошие товарищи, которые тоже работают в спецслужбах, да, и вот если у них в спецслужбах не принято пугать, значит, население, да, а мы пугаем с тобой все время, нас все время говорят, что вот на ЦИПСе всех пугаете, да, это как, знаешь, как в песне, а город подумал, учения идут, да, и вот мне, значит, один из оперативников сказал, говорит, если бы мы показывали всю свою работу вот за месяц, сколько мы ловим вот этих поджигателей шкафов, там, поездов, кто планирует какие взрывы, говорит, просто простые гражданские люди, они бы просто сошли с ума. А так вроде как работа идет, людей задерживают, сажают, предотвращаются какие-то действия, да, об этом простые люди, как бы, скажем так, не ведают. Ну, собственно говоря, в принципе, так должны работать спецслужбы, да. Мы даже вот здесь видим, да, вот это видео, где, значит, заложили взрывное устройство под машину, да, и задерживают человека. Это все было в ночное время суток, когда, в принципе, все вокруг спали. То есть люди могли выйти утром на работу, они даже не знали, что ночью, допустим, в их дворе где-то провелось вот это мероприятие, значит, Федеральной службы безопасности. Да, да. Вот, поэтому, повторюсь, такое поведение, оно объяснимо. Почему не все говорят людям? Ради спокойствия людей. Поэтому кто-то должен не спать, как наши спецслужбисты и правоохранители, для того, чтобы простые граждане могли спать спокойно. Мы сейчас еще, знаешь, какие два момента, которые обсуждаются, значит, в сегменте наших оппонентов, да, их аналитиками, значит, экспертами и так далее. Это вот сейчас два вопроса, которые активно сейчас как бы форсируются. Это, значит, возможность форсирования Днепра нашими войсками и заход в Херсон. И они там уже, с дальнейшим выходом к Одессе, к Приднестровью. Там уже вот так, вот такие даже варианты рассматривают. И, значит, второй вопрос это... Сколько там на левый берег Пензы? И второй вопрос это, это Орбан сказал, что либо перемирие, либо одна из сторон будет... Полностью уничтожена. Полностью уничтожена. Слушай, насчет форсирования с нашей стороны, я допускаю, но я очень надеюсь, что этого не произойдет. Очень надеюсь. На это не пошли во времена Великой Отечественной войны, имея как бы уже разогнанное ВПК, разогнанную армию и так далее. Я имею в виду Херсонскую область. А туда заходить... Вообще-то Днепр форсировали, но там около миллиона или полутора миллионов человек задействовано было, по-моему. Братан, я знаю, у меня дед принимал участие в этом. Он мне еще рассказывал, что Днепр очень долго был красным. Ну, кровавая вода была. Но это было в районе... Ну, это в Киевской области было. Вот. Поэтому, но по поводу Херсона, там фишка в чем? Очень неудобно это будет делать в Херсонской области. Во-первых, там разница высоты берегов 53 метра в пользу противника. Вот. То есть самая высокая точка правого берега 53 метра, ну, на 53 метра выше, чем левого. Если у нас теоретически, не знаю, там какая-то авиация, вся авиация будет задействована, и правый берег просто перепашут так, что нужно будет просто нашим бойцам преодолеть водную преграду и зайти, а там уже все мертвые, то окей. Если же нет, при всех других раскладах, я очень надеюсь, что этого не будет на этом направлении. Братан, а можно я пофантазирую тоже? А представь, значит, такая операция, что мы будем форсировать прямо где вот город, да, городская часть, где были понтоны, где были вот эти мосты всякие и так далее, да. Но наши спецназовцы с всякими противобульбными аквалангами переплывают на ту сторону, снимают, значит, часовых шомполами в ухо, готовят плацдарм, потом переплывает морская пехота, закрепляется, потом, значит, танки с специальными трубами спускаются под водой, проезжают, тут наши танки так умеют. Вот, а и потом ты просыпаешься. Да, и потом как бы противник начинает просыпаться, тревога, а там уже танки переехали, бегают спецназовцы с аквалангами. Ну, вот такую операцию, как тебе такое? Нет, братан, я тебе скажу, ну, если уже будем фантазировать, то знаешь как, 20 тысяч наших спецназовцев с аквалангами и подводные... Братан, у нас только нету их. Подожди, но... подожди, 20 тысяч есть. Ладно, 10 тысяч наших, 10 тысяч корейских. Ну, это еще с ОМОНом и с СОБРом, со всей, и часть все, ППС все, самых все, боеспособных все, отправить. С аквалангами, все. Причем там специальные такие штучки на моторчиках, чтобы их тянули под водой, как бы, да. Они вверх по течению Днепра, короче, движутся. И где-то в районе моста Патона в Киеве, то есть посреди Киева, такие опачки и возникают. И берут под контроль администрацию президента Украины, Верховную Раду и все, и центр Киева под контролем, короче. Вот. И потом все паника, все разбегаются, украинская армия начинает сдаваться, и мы просто форсируем Днепр на Херсонском направлении, чтобы собрать оружие ВСУшников и взять их в плен. Я, кстати, видел один фильм, я не помню, как он называется. Там операция была в Сирии, по-моему, там, короче, так показывали Алеппо, что ли, что-то какой-то вот такой город, который, ну, далеко от моря находится, и там американские спецназовцы, вот как раз в аквалангах, вот такие элитные, они просто из люка в центре города вылазили, короче. И проводили какую-то операцию. То есть, ну, в принципе, ты знаешь, меня эта компания научила, короче, ничему не удивляться в этой жизни. Поэтому я не удивлюсь вообще, что может произойти, что и по течению поплывут, и против течения. Слышишь, а прикинь, если с осени 22 года наши реально роют большой подкоп под Днепром в Херсонской области. Вот как метро, понял? Глубокое и такое, фух. Прям прикинь, до Херсона. Прикинь, ты взял сейчас, черепашки ниндзя, сейчас в генштабе. Блин, такие... Он хоть координатор. Блин, что он несет? Спалил. Да, и там, знаешь, как в этих самых, как в фильмах еще документальных про учения в Советском Союзе, знаешь, там тысячи танков, которые заезжают в этот туннель без конца, там, знаешь, люди не, пешком не ходят, на трамваях, на специальных для этой операции придуманных. Не, метро. Ну, и музыка играет из Red Alert, из игры. Да, кстати, вот неплохая была бы операция. Вот, и со всех люков, не с одного люка, как в американском фильме, а просто со всех люков в Херсоне начинают вылазить корейцы вместе с нашими спецназовцами в аквалангах, да. Да, отлично. В принципе, по-моему, неплохой сюжет для фильма, кстати. Что у нас еще? Еще заявление Орбана. Давай вот прокомментируем заявление Орбана, и чтобы уже... не морочить голову людям, закончим. Слушай, так а что комментировать? Орбан показал себя самым адекватным и стойким европейским политиком. Фицо на втором месте, вот, по моему рейтингу. Вот. То есть Орбан, он показал, что ему плевать на то, что американцы хотят. Он думает о том, чтобы в Венгрии было хорошо. Вот и все. А Венгрия может быть хорошо только в сотрудничестве с Россией. Вот. Поэтому он, тут никаких прогнозов, он просто констатировал факт. Вот. При этом сейчас Украина перекрывает вот с января, по-моему, то есть не будет больше транзита газа через Украину. То есть газотранспортная система Украины будет простаивать. Вот. А Европа от этого пострадает, очень сильно пострадает. Так и Украина от этого пострадает? Они же на этом зарабатывали. Ну там под миллиард баксов вроде в год. Вот. Чисто за аренду трубы. Ты представляешь, какие там богатые люди живут в Украине, что для них миллиард долларов это не деньги? Так а им все равно Европа выделит, братан. Ну, умоляю. Можно было. Не, ну хорошо, Европа выделит, но. Отменят немецким бабушкам пенсии и на Украину отправят. Ну, там же все равно надо много денег для каких-то еще нужд. Да просто воровать им надо, как бы. В Европе пенсии будут только по четным или нечетным месяцам, понял? То есть январь нечетный, значит, нет пенсии. Февраль четный, второй месяц, да, будет. Март снова нет, апрель, да, будет. То есть вот таким образом, потому что, ну, зажрались, как бы. Мивину жрать не хотят или доширак, но мивина украинская, доширак русский. Да? А прикинь, да, как это вообще звучало бы. Вот мы вот смотрите, да, кстати, интересный момент. Мы в начале кампании, да, все кричали, что мы там тупим в информационке, да, в принципе, там где-то подтянулись. В основном, конечно, ну, я свой телеграм-канал не беру, потому что у меня в основном хихи-ха-ха. А вот, допустим, в основном информационку вывезли за счет крупных телеграм-каналов. Да, очень много было, значит, такой атаки, которая противостояла, значит, телеграм-каналам противника и так далее. Да, в Ютубе нас быстро вышибли. Телеграм-каналы и хакеры. Ну, нет, ну, хакеры — это уже отдельная история, это уже можно сказать, такой незарегистрированный род войск, можно даже так сказать, да. И кстати, тоже награждать надо, вот. А то, по идее, там за ними только гоняются, им крутят уши, чтобы они нигде не лазили там на своих компьютерах, а они занимались очень полезными делами, их награждать, по сути, вот, и... Представь, как это можно было в информационке бы использовать, да, вот смотрите, мы, Украина, мы сильная страна, да, там, мы там противостоим России, там, 3 года, побеждаем везде, короче, на всех направлениях, в медиа везде, ты только не зайдешь, как не зайдешь, там, ну, вот, все, что там, к Фейсбуку там относится, да, там, Инстаграм и везде, все, везде идет поддержка, значит, противоположной стороны, и им разрешается даже постить очень жестокие видео, да, чего, допустим, нам не разрешают. Там, мне там за мемы там 3 канала убило, а там у людей там есть достаточно серьезные видео. И там им как бы и YouTube подыгрывает, и Instagram и так далее, да. И вот представь, мы вот, смотрите, мы там противостоим, там вот, значит, какой-то американский журнал поставил Россию самая сильная армия в мире, да, Вот, мы противостоим самой сильной армии в мире. Они еще глупые, знаешь, они что делают? Они же так же, как и мы, в принципе, принижают достоинство противника, да? Ну, просто изначально они начали это делать, как бы, поэтому мы к ним тоже так относимся. По сути, там, в принципе, там бойцы есть неплохие, да, там, ну, сильные подразделения и так далее. Но смысл в чем? Они сами принижают, значит, мощь противника, да, хотя могли сказать, вот, смотрите, вот, американцы пишут, самая сильная армия в мире – Россия. Мы, короче, с ними бодаемся. То есть мы минимум, короче, вторая армия, там, да, а то и, может быть, еще первая. Вот. И самое интересное, допустим, да, вот мы побеждаем там и то, и вот даже Россия нам платит бабки, короче. Вот они, миллиард долларов в год нам платит Россия, короче. Мы типа их бьем, и они еще нам платят. Они берут сами себе, короче, все попережимали, все поотрубали, короче, все, вот. И отморозки мы с вами не разговариваем. То есть они даже в своем сегменте, в информационном, они не смогли это все перевернуть так, что нам это выгодно, класс, пусть платят, короче. Ну, здесь момент какой, там... Я думаю, что там вот насчет газотранспортной системы, там вполне себе понятные цели. Поэтому они на эту тему не обостряли в плане своей информационки. То есть там вполне понятные цели. Это шантаж, если не ошибаюсь, словаков, то есть Фица. По поводу вступления, то есть то, что они против вступления Украины в НАТО, и еще там некоторые моменты. Вот, то есть там же Зеленский же предлагал Фица 500 миллионов баксов или евро. Да, и причем сам подтвердил это, что да, было такое. Вот, поэтому здесь они это используют как шантаж. Поэтому тут одну тему можно использовать только раз. Ты просто... Если ты, допустим, по поводу информационки говоришь, то ее можно использовать только или так, или так. Если ты начнешь, если ты принял решение, что ты этой темой будешь кого-то шантажировать, да, вот на уровне государства, то ты уже не можешь эту тему использовать против противника во благо своего пиара и тому подобное, потому что ты тогда обнуляешь обе ситуации. То есть ты своими руками это делаешь. Поэтому они выбрали конкретно шантаж, потому что, ну, они, конечно же, рассматривали этот вариант, о котором ты говоришь, я уверен. У них нужно понимать, что они в активной фазе информационного противоборства находятся с 2014 года, а Россия только с 2022. Поэтому опыта у них побольше. Плюс америкосы, ну, англосаксы в целом передали им опыт, и это заметно. Вот. Поэтому в данном случае, я думаю, они это держали как козырь. Вот. При этом напомню, что, если не ошибаюсь, в прошлом году они взорвали аммиачный трубопровод. Об этом просто опачки, и все замолчали, как бы, но это было в прошлом году. То есть они вот такие вещи держали как козырь. В данном случае козырь против Европы. Вот. А сейчас они... же как раз была информация, что они на территории какого-то государства европейского хотели взорвать трубу еще. Да. Ну как, может быть, не они, а америкосы. Там, не-не-не, там вроде как предотвратили, там что такое, там спецслужбы этой страны, я сейчас не вспомню. Да, в Италии поймали диверсантов, вроде в Италии, если не ошибаюсь. Ну, я не помню точно, поэтому не буду говорить. Должны были диверсию провести, да, что такое было, сейчас тоже не вспомню подробности. Вот, поэтому, ну, от нашего противника можно ждать чего угодно. Они готовы шантажировать даже тех, кто им помогает. Поэтому, ну, вот как бы. Это вот есть такие люди. Вот есть такие люди, при этом некоторые блогеры публичные, которые всех своих бывших работодателей поливают публично грязью. Вот у них вот, в принципе, и такой ярлык висит, что с ними не надо связываться, потому что в будущем он тебя обольет грязью тоже. Ну, то есть, вот, и тут как бы государство Украина так себя ведет. При этом это не только при Зеленском. Это было еще и ранее. Это вспомним, когда Тимошенко была премьером, какие были скандалы по поводу стоимости газа. Вот, когда Россию обвиняли в повышении цен, хотя сама Тимошенко эти цены и повысила, подписала договор с новыми ценами и на Украине пиарила то, что это как бы хорошо. Вот, то есть тут прикол в чем? Там, если сейчас опять же память не изменяет, там было интересно так преподнесено, что сейчас мы платим за газ 80 долларов, Россия на нас может влиять. Поэтому мы будем платить 200 долларов, но будем более независимы. Мы давайте купим свою независимость. Хотя тут как бы, окей, Россия перестанет влиять, если вы по 200 баксов будете за газ. Вы получаете от России газ. В любом случае Россия будет влиять. За сколько бы вы его не покупали. Вот, а она так преподнесла красиво. Вот раньше за 80, но мы были зависимы. А вот сейчас будем за 200, но независимы. Короче. Ну, красиво, короче. Слушай, Да. кстати, по поводу покупки независимости, как тебе Трамп и покупка Гренландии? Гренландия. Как его вообще, как тебе вообще планы его? То есть он, походу, вокруг себя решил ДНР, короче, все сделать. Смотри, я так думаю, что в Гренландии, скорее всего, американские спецслужбы получили данные какой-то георазведки, где в Гренландии нашли какие-то офигенные ископаемые. И пока об этом никто не знает, Трамп хочет как бы этот вопрос решить. Вот и все. Поэтому, ну там, Не, ну ну у это... него там далеко идущие планы. Он там и на Мексику смотрит, и на Канаду там такие заявления делает. Во-первых, говорит Панамский канал. о том, что границу он закроет с Мексикой, то есть, чтобы нелегалы не ползли. Панамский канал он, короче, порешает. Вот. Гренландию он купит, короче. Да, нет, да, Трамп, он, блин, я же поэтому и говорил, что Трамп в долгую перспективу, он для нас опаснее намного, чем была бы эта тупая овца, как бы, вот и все. Поэтому, да, в кратковременной перспективе он как бы для нас выгоден, да, но в долгую он опасней. Вот, потому что он Америку пытается сделать сильнее, чтобы в случае необходимости, ну, по России ударить так наверняка. А демократы им, в принципе, похер, они просто за то, чтобы создавать постоянное давление в ущерб даже американским интересам. Поэтому вот в этом плане они, конечно, нам удобнее были, ну, в долгосрочную перспективу. Ну, не будем к этому касаться этой темы. Но насчет Гренландии это очень интересно. Очень интересно. Тут, понимаешь, вопрос в том, что Дания, за которой Гренландия вроде как числится, как часть Дании, да? Ну, не часть Дании, но типа собственность. Дания начала что-то там, ну, возбухать, но я думаю, что это временно. Усиливать там что-то боевую Да, я думаю, что готовность. это то, о чем мы говорили, когда речь заходила о поставках любого вооружения, создавались дебаты. Кто-то за, кто-то против. Чтобы у народа складывалось впечатление, нам вмешиваться не надо, там умные люди, он уже спорят, а в споре рождается истина. Вот какое решение будет принято, то значит правильное. Поэтому я думаю, что там, я думаю, что Гренландия станет американской. Опять же, есть еще один вариант, это отвлечение внимания от чего-то другого. Любая информационно-психологическая операция – это фокусник, то есть это фокус. То есть когда фокусник тебе говорит, вот смотрите, смотри на ручку, смотри, смотри, смотри, да, смотри, нет ничего, не, нет ничего. А в это время другой рукой что-то делает, как бы, да. Вот тут есть два варианта. Или там что-то нашли полезное для Америки, да, или это отвлекающий маневр от чего-то другого. И если речь идет о территории, значит, отвлекающий маневр от какой-то другой территории. Ну, время покажет, посмотрим. Ну, в Дании, во всяком случае, представь, там тоже люди ездили на велосипедах, ходили в каких-то деревянных туфельках, да, и тут такие, ну, отбираем у вас часть территории. Они такие, а, классно, классного президента выбрали. Ну, добро пожаловать в реальный мир, да. Многие, кстати, сейчас аналитики, эксперты говорят о том, что вот сейчас наступает такое время, когда границы государств могут меняться. Вот, в принципе, Да. сначала начали, значит, решать свой спор в Карабахе и Азербайджане, да, там начали старые какие-то истории разрешать, да, и потихоньку вот этот вот, значит, маховик задвигался, да, потом мы какие-то движения начали наводить, вот Турция начала там двигаться, там и так далее. Поэтому, как бы, добро пожаловать в реальный мир, да, когда все потихоньку будет шевелиться. Да, при этом тут момент какой. Даже если на территории Гренландии, условно говоря, нет никаких ископаемых, к Гренландии по международному праву относится определенное количество акватории, да, то есть территории, там, не знаю, океана там, и так далее. И вот если там что-то есть, что в принципе принадлежит Гренландии, а значит Дании, и америкосы об этом узнали, то вот может быть так. Как бы. Поэтому она однозначно, если это не отвлекающий маневр, она однозначно интересна, вот может быть только с точки зрения природных ископаемых. Или же американские ученые знают, что глобальное потепление, и через 15 лет Гренландия будет самым теплым местом на планете, и там будут крутые курорты, и при этом там растают все динозавры замороженные, и там будет вообще круто, и вот чисто из-за этого. Ну, как вариант. Вот, ну что-то... Сегодня, да. Все тогда сегодня? Ну, уже столько времени, братуха, да. Тогда всем всего хорошего. До завтра. До завтра, друзья.